Сегодня вашему вниманию мы предлагаем послушать рассказ «Утешительный поп» Бориса Ширяева. Небольшая справка. Борис Николаевич Ширяев родился в 1889, умер в 1958 году. Родился он в Москве. Окончил историко-филологический факультет Московского университета, работал преподавателем. Участвовал в Белом движении. Дважды был приговорен к смертной казни. В первый раз ему удалось сбежать, а второй раз казнь была заменена ссылкой. И с 1922 по 1927 годы на Соловках участвовал в Белом движении. Дважды был приговорен к смертной казни. В первый раз ему удалось бежать, а второй раз казнь была заменена ссылкой на Соловках. Там он пробыл с 1922 по 1927 год. До революции на Соловках действовал Соловецкий монастырь, основанный в 1499 году иноками Германом и Саватием. После прихода советской власти монастырь превратился в лагерь для заключенных, в том числе и для осужденного духовенства. Жизнь и страдания соловецких заключенных и описывает документальная книга Ширяева «Неугасимая лампада». «Утешительный поп» — это одна из глав этой книги. До последнего часа жизнь Бориса Ширяева была полна скитаний и лишений. Умер писатель в Италии, в Сан-Ремо. «Утешительный поп». Главы из книги Бориса Ширяева «Неугасимая лампада». Фамилии его я не помню, да и немногие знали ее на Соловках. Она была не нужна, потому что утешительного попа, отца Никодима, и без нее знали не только в Кремлевском муравейнике, но и в Муксоломском богоспасаемом затишье, и в Саватии, и на Анзере, и на мелких затерянных в дебрях командировках. Так сложилась его соловецкая судьбина. Везде побывал. Ссыльное духовенство, архиереи, священники, монахи, прибыв на остров и пройдя обязательный стаж общих работ и жительства в Преображенском соборе, обычно размещались в шестой роте, относительно привилегированные, освобожденные от поверок и имевшие право выхода из Кремля. Но для того, чтобы попасть в нее, одного духовного сана было мало. Надо было запастись и соответствующей статьей, каравшей за антисоветскую агитацию, преступное сообщество, шпионаж или какое-нибудь иное контрреволюционное действие. А отец Никодим был осужден полтавской тройкой НКВД за преступление по должности. Вот именно это отсутствие какой-либо контрреволюции в прошлой жизни отца Никодима и закрывало ему двери в тихий и спокойный приют. К политике он действительно не имел никакого отношения ни в настоящем, ни в прошлом. «Кого-кого только в нашем селе не побывало», — рассказывал он, — «и красные, и белые, и немцы, и петлюровцы, и какие-то еще болбочановцы, всех повидал. Село-то наше стоит на тракту, что отцом на Полтаву идет. А мне все единственно, что белые, что красные. Все сыны Божьи, люди человечешки, грешные. Господь на суде своем не спросит, кто красный, кто белый, и я не спрашивал. А не обижали вас, батюшка? Нет, какие же обиды? Ну, пасеку мою разорили. Ну что ж, это дело военное. Хлебает солдат свои щи. Год хлебает, другой хлебает. Так ведь и метку захочется. А где взять? А они, пчелки-то, твари божии, не ведают, кому медок собирают, мне ли, солдатику ли. Им единственный, на кого трудиться, ну и мне обиды быть не может. Не смеялись над вами? Это бывало, засмеется сам отец Никодим, и мелкие морщинки, как резвые детишки, сбегутся к его выцвевшим с хитринкой глазкам, бывало даже часто. Один раз большой какой-то начальник у меня на ночь стал, молодой, ловкий такой. А в другой раз на собрании меня потребовали, как бы на диспут. Оратор ихний меня вопрошает: «Ответьте, служитель культа, подтверждаете ли, что Бог в 6 дней весь мир сотворил?» «Подтверждаю», — говорю, — «в Писании так сказано. А современная наука доказывает, что за такой малый срок ничего создано быть не может. На этот процесс миллионы тысячелетий требуются, а не дни». «А какие дни?» — вопрошаю. «Как какие? Обыкновенные. 24 часа, сутки». «А ты по науке читал, что на планете Сатурне день больше 2 лет выходит?» «Это, говорит, верно. Астрономия подтверждает». «А у Господа, Творца Вселенной, какие дни? Это тебе известно? Земные человеческие или сатурнальные? Его-то день, может, 100 миллионов лет вскочит. Что ж он, Бог-то, по гудку, что ли, на работу выходит?» «Эх ты, философ, не решивший вопросов! Хотел надо мной посмеяться, а вышло ему самому посрамление. А за что же вас посадили?» «Правильно посадили. Должностное преступление совершил». «Да какая же у вас должность была?» «Как какая? Своя, иерейская, по чину положенная. Рожденных крестить, во плоти укрепившихся венчать, Господом прибранных отпевать и напутствовать. Дела хватало. Я его и выполнял по старинке. Крещу, венчаю, хороню и в свои книги церковные записываю. А новая-то власть новой формы требует. Без свидетельства из города не венчать, без врачебного удостоверения не хоронить. Ну а мое положение каково? Люди все обладили, кабана зарезали, гур, кусь, гусей, самогону к свадьбе наварили, гостей назвали. Одно осталось Исаия ликуя отпеть, а тут на тебе, в Полтаву ехать? Виданное ли дело? Батюшка, говорят, обвенчай. Да разве ты Оксанки с Гритьком не знаешь? Сам ведь их крестил. Какое тебе удостоверение? Ну и венчал. А с покойниками еще труднее. Особенно в летнюю пору, жара, а тут доктор ожидает 3 суток. Входил в положение, хоронил. Новые правила должности своей нарушал, конечно, зато и осужден. Свои пасторские обязанности отец Никодим выполнял и на Соловках. Наперстный крест серебряный и епитрахиль, ризу и камелавку отобрали в Кеме при последнем перед Соловками обыске. Евангелие оставили, это служителям культа разрешалось. Последняя, камлотовая, подбитая ватой ряска изорвалась на лесных работах до непристойности. Пришлось полы обрезать. Священническая шляпа, в которой он попал в тюрьму, давно уже пришла в полную негодность, и седую голову отца Никодима покрывал подаренный кем-то красноармейский шлем с ясно видневшимся следом отпоротой красной звезды. Посылок с воли отец Никодим не получал, но он не унывал. сгорбленный под тяжестью последних лет восьмого десятка, он был необычайно бодр и крепок для своего возраста. Рубить дерево под корень он, правда, уже не мог, но при обрубке сучьев топор в его руках ходил лучше, чем у многих молодых, а скотником на Муксоломской ферме он считался незаменимым. Лохмотья, обрезанные рясы и мало подходящий к его сану головной убор не смущали отца Никодима. «Попа и врага же узнаешь», — говорится в народе. «А меня-то и узнавать нечего, без того все знают. Кроме того, не рогожа на мне, а материал знатный. В Киеве купил. Починить бы толком, век служил бы еще. Все же нужное у меня в исправности». Это нужное составляли искусно вырезанный из дерева наперстный крест на веревочке, носившийся под одеждой, и петрохиль суконная, короткая, подбитая легким слоем ваты, и дароносица из плоской немецкой солдатской кружки с ловко подогнанной крышечкой. «А зачем же вы и петрохиль-то ватой подстегали?» Отец Никодим хитро улыбался. «От соблазну! В случае обыска чекист ее отобрать обязан, а я в грех его не введу, на себя грех возьму. Нагрудничек по древности моей от кашля, а в кружечке — лекарство. Ему и свободно будет мне все оставить». С этим нужным для его перевалившего за полвека служения отец Никодим никогда не расставался. Святую литургию он совершал ежедневно, встав раньше всех и забравшись в укромный уголок. Спал он по-стариковски не более 2-3 часов. «Потому при себе ношу, что служение мое всегда может потребоваться. В Господа же веруют в тайниках своей души все. Раз заехал к нам важный комиссар с орденом, закончил он свои дела и в сад ко мне идет, а садок у меня был любительский, редкие сорта я развел, пасека там же. Комиссар со мной вежливо все осмотрел, похвалил, чай со свежим метком сели пить, разговорились. «Как это вы, — говорит, — в садоводстве, в пчеловодстве и прочей ботанике столь сведущий, предпочитаете мракобесием своим заниматься, людей морочить? Шли бы к нам в земотдел инструктором, полезным бы человеком стали. А вы, — спрашиваю его, — господин товарищ, действительно в Господа не веруете?» Он даже обиделся. «Странный вопрос. Как же я веровать буду, раз я коммунист, а кроме того человек сознательный, интеллигентный?» «Так вы никогда, ни разу, сознательным ставь, имя его святое не призывали?» Смутился мой комиссар. «Было такое дело. Наскочили казаки ночью на наш обоз. Я как был в подштаниках, под тачанку, а казак приметил. Кружится на коне окрест тачанки и пикой меня достать норовит. А я как заяц, то в передку, то к задку перескакиваю. Тут я и Бога, и Богородицу, и Николу Угодника всех вспомнил. Махнул на меня рукой казак и ускакал». Тут я перекрестился, верно. Но ведь это от страха, а страх есть основа религии. Отчего же вы от страха иное имя не призвали? «Пережитки», — потупился мой комиссар. «Все в Господа веруют, и все приобщиться к телу его жаждут. Не всегда только дано им понять это. Вы Губичева знавали? Нет? Быть не может. Человек приметный, ростом Петр Великий и характером крут. Из бандитов был. Дня за три до кончины раздатчика чуть не задушил. Порцию будто тот ему неправильную дал. Матершинник и к тому же богохульник. Владычицу небесную беспрестанно поносил. Так вот, с неделю назад сосной его придавило, прямо поперек грудей ударило. лежит на земле и хрипит: «Амба! Папа, зовите!» А у самого уже смертные пузыри изо рта идут. Ребята за мной сбегали. Я приспел, и солдат уж тут. Как быть? А Губичев глаза под лоб подкатывает. Я солдату: «Отвернись, господин товарищ, на малое время и не сомневайся. Видишь, человек помирает». «Вали, — говорит поп, — исполняй свою обязанность!» И к сторонке отошел. Я Губичева и Петрохилью накрыл, прегрешение ему отпускаю, а он хрипит: «Три души!» Больше понять ничего невозможно было. Приобщил я его святых тайн, дернулся он разок, и душка отлетела. Вот вам и вера. Значит, была она у него, у смертоубийцы и богохульника. А солдат-то, думаете, зря отошел? Нет, и он под своей политграммой искру Божию таил. От выполнения своего служения отец Никодим никогда не отказывался. Служил шепотком в уголках молебной и панихиды, исповедовал и приобщал святых тайн с деревянной строганной лжицы. Таинство Евхаристии он совершал над водой с клюквенным соком. «Вина где ж я достану? А клюковка? Она есть тоже виноград стран полуночных, и тот же виноградарь ее произрастил. Нет в том греха». По просьбе группы офицеров он отслужил в лесу, на могиле расстрелянных, панихиду по ним и царей-искупители. Его же под видом плотника проводили в театр к пожелавшим говеть женщинам. Шпана ухитрялась протаскивать его через окно в лазарет к умирающим, что было очень трудно и рискованно. Никто из духовенства не шел на такие авантюры, ведь попадись он, не миновать горы Секирной. Но отец Никодим ни ее, ни прибавки срока не боялся. «Что мне могут сделать? Ведь восьмого-то десятка всего один годик мне остался. Прибавляй, убавляй мне срок человеческий, Господнего срока не изменишь. А свинцом мученическим перед престолом его мне и иерею предстать пристойнее», скажет отец Никодим и засмеется дробным стариковским смехом. Побегут глазам лучистые морщинки, и поверишь, что так со светлой и веселой радостью переступит он предельную черту. С этой радостью прошел он весь свой долгий жизненный путь. С ней не расставался он и в дни свои последние, соловецкие. Этой же радостью своей стремился он поделиться с каждым, плеснуть на него водой жизни из сосуда духа своего. Зато и прозвали его утешительным. Долгие зимние вечера на командировках много отличны от кремлевских. Нет ни театра, ни кино, ни яркого электрического света. Нет возможности пойти в другую роту, послушать беспрерывно обновляющуюся информацию радио по Рашу. На командировке раздадут ужин пораньше, построит команду дежурный, просчитает и запрет барак. Чадит тюленьи жир в самодельных коптилках, кто-то ругается с тоски. Случаев самоубийств в Кремле я не знаю, а на глухих командировках кончали с собой многие. Затоскует человек, да будет обрывок веревки, вот и все. Или на сосне найдут, или утром висящим в углу барака обнаружат. Такого затосковавшего отец Никодим разом узнавал своими бесцветными с хитринкой глазками. Вечерком в бараке, а то и днем на работе, будто невзначай с ним разговорится. Начнет совсем про другое. Расскажет, как он, будучи в Киевской семинарии, яблоки в архиерейском саду воровал и попался на этом деле. Посмеется или попадью свою вспомнит, садик, пасеку, смотря по собеседнику. И тот повеселеет. Тут ему отец Никодим и шепнет тихонечко: «Ты, сынок, николи угоднику помолись, и Матери Божией утоли мои печали. Так и так скажи, скорбит раб Божий, имя рек, скорбит и тоскует. Прими на себя скорбь мою, заступница, отгони от меня тоску, Никола милостивый, и поможет. Да почаще, почаще им о себе напоминай. У святителя дела много, все к нему за помощью идут, может и позабыть, человек он старый, а ты напомни. Как ручеек из-под снега журчит тихая речь утешительного попа, смывает с души тоску ручеек, светлеет чадная тьма барака. Ты молодой еще, кончишь срок, поедешь домой, а не домой, так в Сибирь на вольную. Что ж, и в Сибири ведь люди живут, даже похваливают, жена к тебе приедет. Вспыхивала радужным светом надежда, загоралась пламенем вера. Входили они в черное, опустошенное, перегорелое сердце, а из другого, светлого, лучисто улыбалась им любовь и мудрость немудрящего русского, деревенского, утешительного попа. Другой талант у отца Никодима, большой, подлинной милостью Божий талант. Он был замечательный рассказчик. Красочно, сочно выходили у него рассказы из жизни, накопленные за полвека его священнослужения, но еще лучше были священные сказки. Об этом таланте его узнали еще в дороге, на этапах, а в Соловке он прибыл уже знаменитостью. И слушать его по вечерам в Преображенский собор приходили и из других род. «Ну, батя, начинай из жизни, а потом про священное не забудь!» Из жизни бывало всегда веселым и забавным. «Чего я там буду вам о скорбях рассказывать?» «Скорбей и своих у каждого много. Лучше повеселее что, а у меня и того, и другого полные чувалы». Священные сказки были вольным пересказом Библии и Евангелия, и вряд ли когда-нибудь был другой пересказчик этих книг, подобный отцу Никодиму. Строгий догматик и буквоед нашел бы в них, может быть, много в Библии неупомянутого, но все это были детали, фрагменты, не только не затемняющие, но и выделяющие, усиливающий основной смысл рассказа. А главное, отец Никодим рассказывал так, словно он сам не далее, как вчера, сидел под дубом мамврийским у шатра. Нет, не у шатра, а у крепко навек сколоченной избы Авраама. И сам патриарх был под стать избе, смахивал малость на тургеневского хоря, только писанного не мирским, легкодумным художником, а твердую кистью сурового суздальского иконописца. Живыми, во плоть и в рубище одетыми были и ангелы-странники. Жила и бабка Сара, подслушавшая под дверью беседу мужчин. Ни капли казенного елея, ни буквы сухой книжной премудрости не было в тихоструйных повестях о рыбаках неведомой Галилеи их кротком учителе. Все было ясно и светло до последнего камешка пустыни, до малой рыбешки, вытащенной сетями из глубин Генесарецкого озера. Шпана слушала, затаив дыхание. А особенным успехом пользовалась притча о блудном сыне. Ее приходилось повторять каждый вечер. Я слушал священные сказки только в крикливой сутолоке Преображенского собора, но и оттуда уходил очарованный дивной красотой пересказа. С какой же невероятной силой должны были они звучать в чадном сумраке нескончаемой ночи лесного барака. Но секирки и мученического венца отец Никодим не миновал. На первый день Рождества вздумали всем лесным баракам, человек 20 в нем жило, обедню отслужить затемно, до подъема, пока двери еще не отпирали, но, видно, припозднились. Отпирает охрана барак, а там отец Никодим херувимскую с двумя казаками поет. Молившиеся успели разбежаться по нарам, а эти трое были уличены. «Ты что, поп, опиум здесь разводишь?» Отец Никодим не отвечает. Обедню прерывать нельзя, только рукой помахивает. Все трое пошли на секирку. Весной я спросил одного из немногих, вырвавшихся оттуда, знает ли он отца Никодима. «Утешительного попа? Да кто ж его не знает на секирке? Целыми ночами нам в штабелях священные сказки рассказывал». «В каких штабелях? Не знаете? Не побывали еще в них? Но объясню. Зимой секирная церковь, где живут штрафные, не отапливается. Верхние одежды и одеяла отобраны. Так мы такой способ изобрели — спать штабелями, как баланы кладут. Ложатся 4 человека в ряд, на бок. На них 4 человека поперек, а на них еще 4, снова накрест. Сверху весь штабель, имеющимся в наличии, барахлом укрывают. Внутри надышат и тепло. Редко кто замерзнет, если упаковка тщательная. Укладывались же мы прямо после вечерней поверки. Заснуть, конечно, не можем сразу. Вот и слушаем священные сказки утешительного попа, и на душе светлеет. Отца Никодима у нас все уважали. Епитрахиль ему соорудили, крест, дароносицу. Когда же он срок кончил? На самую Пасху. Отслужил ночи в уголке светлую за утреннюю, похристосовался с нами. Потом в штабель легли досыпать. Он же про воскресение Христово сказку сказал. А на утро разобрали штабель. Не встает наш утешительный. Мы его будем, а он холодный уже. Надо полагать, придушился, в нижний ряд попал. Это бывало. Сколько человек он у нас за зиму напутствовал, а сам без напутствия в дальний путь пошел. Впрочем, зачем ему оно? Он и сам дорогу знает. Прозвучала глава из книги Бориса Ширяева «Неугасимая лампада». Глава эта называлась «Утешительный поп».